Сергей Четверухин. Жи-ши. Роман. Москва, АСТ, Острель. 2008 год. Совы не те, кем они кажутся. Линч. Твин Пикс. Все события романа являются вымышленными. Любое совпадение имен характеров событий случайно. Пролог. Старый дом в центре Москвы. Твердый знак. Твердый? Твердый. Или все-таки мягкий? Как будет лучше? Дайте-ка подумать. Подождите минуту. Я с трудом соображаю. Это вполне простительно. Мне 210 лет. Я пережил две капитальные реконструкции, бомбардировку, капризы стихий. И я никогда никого не любил. Да, мягкий знак, пожалуй, будет лучше. Гораздо лучше твердого. Хотя бы своим названием. Конечно, тут и думать нечего. Крепость и твердость. Смерть. Так считали древние китайцы. Затем мои жильцы из общества «Воздержанность и трезвость» соглашались с китайцами. И мне это известно не хуже, чем было известно им. Когда стены прочны, когда перекрытия и балки намертво схвачены цементным раствором, когда черепица вкручена алюминиевыми болтами по самые головки и крышу не сносит даже при сильном волнении, тогда я просто конструкция, мертвая конструкция, если не прислушиваться к консонам, которые выдувает этот противный Норд-Норд-Ост, пользуясь моими щелями, как транзитными коридорами. Мертвая конструкция с кучей окон, дверей, перил, жильцов и бронзовой фигуркой Варвары Смиренной, весом 93 килограмма на шпиле крыши. Меня всегда интересовало, почему писатели, которых, к слову, во мне пожило немало, никогда не могут начать своих книг с мягкого или твердого знака. Если б я был писателем, я бы непременно попробовал. Твердый знак, мягкий знак, красиво, отлично смотрится, поверьте. Бьюсь об фундамент, чтобы он раскрошился. Мне 210 лет. Я никогда не стану писателем. Я никогда не стану издателем. Я никогда не стану читателем. У меня не выйдет даже пару сезонов побыть пятизвездочным отелем с круглым бассейном во внутреннем дворике. Мне 210 лет. Но дело не в возрасте, а в том, что я стар. Я чувствую себя на все 500. Я устал, и я ворчлив. Поэтому любой может назвать меня стариком. Если вы не имеете терпения к ворчунам, смело рвите эти страницы, рвите и жгите их. Мусора на свете станет меньше, а тепла больше. Я мог бы раскаяться в чем-то, если бы меня попросили, но я никогда не смогу испытать угрызений совести. Все, что осталось у меня в жизни, это наблюдать за писателями, издателями и читателями. Благодарствие Варваре Смиренной. Фабричные рабочие красноармейцы во мне больше не живут. С ними вправду было тяжело. Лет 70 подряд. Как с язвами в желудке. Порой эти умники пели, порой слушали радио. Иногда они ели вонючую капусту. А затем начинали долбить во мне дыры, ломая свои хилые сверла о мои капитальные перегородки. Да, мне не жаль, ведь я отпетый мазохист. Пролетарии всех стран, дробите об меня свои железные зубы, лишь бы не было землетрясения. Согласитесь, даже я имею право на маленькие фобии. Мне 210 лет, но дело не в возрасте. Порой во сне я окажусь себе пирамидой, фундамент которой заложили в зыбучий песок 3000 лет назад. Какие-то нелегальные рабы, которые постоянно стремились бежать в какие-то недосягаемые небеса. Я перестал радоваться стаям жадных воробьев, засыпавшим на моем чердаке. Мне надоело с умилением наблюдать за хищными голубями, как трещотки, стартующими вниз с моей крыши, разбрасывая по миру перья и хлебные крошки. Я устал радоваться солнечным бликам, подогревавшим кирпичи в фасаде, отскакивая на мои стены от окон соседей напротив, и косметическим реставрациям раз в 25 лет я перестал радоваться и перестал удивляться. Только б не было косого дождя, только б не было косого, потому что страхи у меня еще остались. Возможно, это все, что остается, когда ты старик. А кроме них одно желание. Как же мне хочется прибить кого-нибудь из моих нелепых жильцов. Чуть напрячься и обрушить потолок на их бестолковые головы или газ. Это вполне в моих силах. Кого же? Не все равно. Нет. Я медленно выбираю. У меня, в отличие от них, есть время».